Вчера на медицинском конгрессе в Лондоне ученый из Соединенных Штатов заявил, не вызвав протеста, что в 1980 или 1990 году медицина сможет осуществлять селекцию до рождения индивида, уже в зародыше, что возможно будет получить существа высшего умственного развития, согласно какому критерию, и существа, сотканные из сплошных мускулов, не ведающие страха, которые станут идеальными солдатами, и другие. Столько затраченных на протяжении веков усилий, чтобы дойти до муравья. С возмущением пишет он утром 21 июля 1961 года в дневнике «Когда я был старым». Обеспокоенность Семенона вызвана и наметившейся в последние годы кое-где на Западе тенденция использовать медицину как действенное средство в борьбе с преступностью. Насилие настолько проникло в жизнь современного буржуазного общества, в первую очередь в Соединенных Штатах, что многие ученые констатируют особый взрыв преступности. Семенон указывает на появление в Соединенных Штатах для противодействия этому злу несовместимых с моралью и гуманизмом средств модификации поведения, которые несут в себе угрозу обществу. Под прикрытием защиты общества от опасных для него агрессивных индивидов, к ним могут быть отнесены по политическим соображениям те, кто выступает против современного государственного уклада. Обоснованность тревоги Семенона в связи с различными научными посягательствами на личность подтверждает неоднократные выступления в печати советских ученых. Литературная газета опубликовала в 1975 году ряд материалов, подтверждающих чрезвычайную актуальность для будущего человечества требования категорического запрета подобных методов социальной терапии и постоянного контроля над возможными вредными последствиями генетических экспериментов. Анализируя причины все возрастающего числа тяжких преступных деяний в ряде европейских стран, и в особенности Соединенных Штатах, Семенон к одной из главных опасностей относит вспыхивающие в разных частях земного шара войны, их пагубное влияние на психику и нравственность людей. Как только он мобилизован, любой лавочник учится убивать согласно наилучшим методам десантных отрядов. Когда он демобилизуется, ему предлагают вернуться в свою лавку. Но полученное образование он не позабыл. Почему сейчас возросла преступность, задает Семенон врачам и юристам вопрос. Никто не может или не осмеливается на это ответить. Она возросла в связи с алжирскими событиями после войны в Корее. По данным статистики удалось проследить, кем стали некоторые вернувшиеся в Соединенные Штаты солдаты, воевавшие в Корее. Идею тлетворного воздействия войны на человека проводит Семенон в юбилейном 200-м романе «И все-таки орешник зеленеет». Страница романа, посвященная американской семье главного героя, наиболее волнующая. Скупыми, но запоминающимися штрихами, Семенон рисует трогательный, удивительно чистый и правдивый образ Пат, простой американской женщины, несмотря на тяжкую жизнь, не утративший чувство собственного достоинства. Характерна для современной Америки судьба Дональда, ее сына. Одной лаконичной фразы достаточно Семенону, чтобы объяснить ее трагический исход. Дональд воевал в Корее. Он вернулся оттуда с психической травмой, как возвращались позднее многие его сверстники из Вьетнама. Что-то надломилось в Дональде. Лишила стойкости и сопротивляемости тем трудностям, которые вызваны неумолимыми законами конкуренции в Америке. По глубокому убеждению Семенона, взрыв преступности неотделим в Соединенных Штатах и от коррупции в правительственных кругах страны, господства торгашеского духа, потребительского ажиотажа, культа обогащения любыми средствами. Все это ведет к дегуманизации, коснувшейся всех слоев американского общества. Последствия Уотергейтского дела излагает свои соображения перед микрофоном 23 октября 1976 года Семенон, внушали надежду на чистку среди влиятельных лиц Соединенных Штатов. Текущая избирательная кампания, даже если и не дожидаться ее результатов, показывает нам, что ничто не изменилось. В Америке, сообщает Семенон, множество религиозных сект, проповедующих самые разные догматы веры, но существует божество, которое примиряют все секты и которому единодушно поклоняются все в Соединенных Штатах. Это божество – доллар. Не случайно один из томов устных мемуаров носит символическое название «Цена человека». Это слово, констатирует он в записи 5 апреля 1978 года, не имеет одинакового смысла во всех странах мира. В Соединенных Штатах, например, говоря о любом человеке, просто спросят, сколько он стоит. Никого не интересует, идет ли речь об ученом, большом поэте, талантливом музыканте, благодетели человечества или о гадине. Сколько он стоит? 500 тысяч долларов или миллион? Неважно, что он делает или чем торгует. Прошло четверть века с тех пор, как Семенон уехал из Соединенных Штатов. Но романы американского цикла и в наши дни не утратили актуальности и по-прежнему вызывают живой интерес читателей. Они выдержали испытание временем благодаря таланту и прозорливости их автора. Семенон усмотрел в процветающей после Второй мировой войны стране те негативные факторы в политической и экономической структуре американского государства и общества, которые в 70-е, особенно в начале 80-х годов, могут представить реальную угрозу миру, жизни не только американцев, но и всех людей, населяющих планету Земля. «Я знаю, что Америка изменилась за период моего отсутствия, — говорит Семенон, — что возросла жестокость, заключаются сделки между политиками, деловыми людьми, банкирами и так далее. С присущей ему искренностью не раз он признает, что был и остается восхищенным многим в Соединенных Штатах, но подчеркивает, что, к несчастью, с того времени, как их покинул, Соединенные Штаты стали страной насилия, где убийство или изнасилование совершается не каждый месяц, неделю или день, а поминутно. Боюсь, что вскоре они превратятся и могут превратиться в поле битвы, где нельзя будет ходить без оружия, как это было во времена завоевания Запада. Справедливость этих опасений подтверждает статистические отчеты. В Америке каждые 13 секунд покупается огнестрельное оружие, и каждые 24 минуты совершается убийство. Уровень преступности почти в 10 раз выше, чем в большинстве западноевропейских стран. И насилие становится общенациональным бедствием. Показательно и выступление по этому поводу в 1981 году президента Соединенных Штатов. За прошедшие 10 лет число преступлений с применением насилия, о которых стало известно полиции, информирует президент, возросло на 59%. 54% наших граждан говорят, что они боятся в одиночку ходить по улицам после наступления темноты. Лица, виновные в преступлениях, совершаемых на улицах, торговцы наркотиками, гангстеры, полицейские или должностные лица, виновные в коррупции, все они составляют свою особую сферу, все они существуют в атмосфере беззакония. Они нуждаются друг в друге, они используют друг друга, они охраняют друг друга. Дословно Соединенные Штаты Америки. Эпидемия преступности. Правда, 26 октября 1981 года. В устных мемуарах последних лет Семенон много раз обращается к вопросу о попрании демократических и гражданских прав человека в Соединенных Штатах в отношении негритянского и индейского населения, об отсутствии элементарных жизненных условий в индейских резервациях, где жители обречены на вымирание, о страшной нищете в трущобах гетто. В недавних интервью Семенон с возмущением высказывается о посягательстве Соединенных Штатов на свободу и независимость других стран. «Вы думаете, что итальянское правительство независимо?» – спрашивает он. «Но ведь Италия – американская база, военная база. А разве Турция не находится в тех же условиях? Сегодня в этой стране 12 тысяч сидят в тюрьмах из-за своих политических убеждений. И Турция – американская база, и Греция тоже. В мире назревает новый фашизм, и Америка подливает масло в этот огонь. Пока еще его называют не фашизмом, а сильным правительством».